«Инспектор уголовной полиции Стар, Дерек Стар», — соврал Ребус, опасаясь, как бы о его звонке не доложили вездесущему Стилфорду. «Вам придется минут 10 подождать». Ребус открыл рот, чтобы поблагодарить, но связь вдруг прервалась. Не звучавшего прежде мужского голоса, ни шумов, только частые гудки, какие бывают, когда линия занята. До него дошло, что офицер не спросил его номера. Может, он высветился у него на каком-нибудь дисплее, может, он уже занесен в память и уже отслеживается. «Ух!» — вздохнул он и поплелся на кухню приготовить кофе. Ему вспомнилось, что Шиван уехала из Белморала после второй порции. Сам Ребус заказал для себя третью, после чего перешел через дорогу и принял последний в тот вечер стаканчик в кафе «Роял». Утром пальцы пахли уксусом, значит, по дороге домой он ел чипсы. Ну да, точно, таксист довез его до края Медоуз. Он подумал, что надо бы позвонить Шиван и убедиться, что она благополучно добралась домой, но ее всегда нервировали такие звонки. Да и она уже, наверное, вышагивает в одной колонне с родителями. Ей страшно хочется увидеть Эдди Иззарда и Гаэля Гарсию Берналя, а еще Бьянку Джаггер и Шарлин Спитери. Для нее это настоящий праздник. Может, она и права. Да, ее машина. Теперь ей придется заниматься починкой. Ребус знал муниципального советника Тенча, по крайней мере, знал о нем. Это был своего рода проповедник-любитель, который каждые выходные, расположившись на площадке у подножия Маунда, призывал направляющихся за покупками людей покаяться. Ребус проходил мимо него по пути в бар «Оксфорд», где обычно завтракал. В Нидре Тенч пользовался хорошей репутацией, поскольку выпрашивал у местных властей, у благотворительных фондов и даже у руководства Евросоюза гранты на развитие района. Ребус рассказал об этом Шиван, когда давал ей номер автомеханика на Баклу-стрит. Этот парень в основном работал с «Фольксвагенами», но однажды Ребус оказал ему услугу. Зазвонил телефон. С чашкой кофе в руках он вернулся в гостиную и взял трубку. «Вы не в участке», — произнес тот же голос, который отвечал ему в Глентротсе. «Я дома». Через окно до его слуха донесся стрекот вертолетного мотора. Возможно, вертолет полицейского наблюдения, а возможно, и с телерепортерами на борту бороздил в этот час неба. «У компании Пеннен нет ни одного офиса в Шотландии», — сообщил ему голос из трубки. «Раз так, то никаких проблем», — ответил Ребус, стараясь придать голосу беззаботность. «Сейчас слухи рождаются ежесекундно и безостановочно, и нам приходится работать в таком же режиме». Он засмеялся, собираясь задать новый вопрос, но вновь зазвучавший в трубке голос заставил его изменить намерение. «Эта компания работает по контрактам с Министерством обороны, поэтому слухи могут оказаться небеспочвенными». «С Министерством обороны?» «Прежде компания принадлежала Министерству обороны, но несколько лет назад была продана». «Кажется, я что-то припоминаю», — сказал Ребус задумчиво, словно и впрямь роясь в памяти. «Ее главный офис находился в Лондоне, верно?» «Верно. Но дело-то в том, что их директор-распорядитель сейчас как раз здесь». Ребус присвистнул. «Потенциальная мишень. Мы занесли его в список лиц, подвергающихся риску, он находится под охраной». Эти слова как-то не особенно уверенно слетали с губ молодого офицера. Ребусу показалось, что их кто-то ему только что подсказал. Возможно, Стилфорд. «Он остановился случайно не в отеле «Белморал»?» — спросил Ребус. «Как вы об этом узнали?» «Слухом земля полнится». «Его ведь охраняют?» «Да». «Свои или наши?» Немного помедлив, офицер спросил, «а почему вас это интересует?» «Да просто как рядового налогоплательщика». Ребус снова засмеялся. «Думаете, стоит с ним поговорить?» Он просил совета, как подчиненный у босса. «Я могу проконсультироваться на этот счет. Чем дольше он в городе, тем трудней». Не докончив фразы, Ребус неожиданно произнес: «Я ведь даже имени его не знаю». И тут в трубке зазвучал совсем другой голос. «Инспектор Стар? Это говорит инспектор уголовной полиции Стар?» «Стилфорд», — Ребус неслышно выдохнул. «Алло!» — кричал Стилфорд. «Что это вы вдруг замолчали? Робость одолела!» Ребус дал отбой, выругался про себя. Потом набрал новый номер и соединился с коммутатором газеты «Скотсмен». «Соедините, пожалуйста, с отделом информации», — попросил он. «Не уверен, что кто-нибудь из сотрудников сейчас на месте», — ответила девушка-оператор. «Тогда с отделом новостей». «В настоящее время это не отдел, а скорее корабль-призрак». Ее голос звучал так, словно и ей хотелось смыться вместе со всеми, но она все-таки нажала на кнопку соединения. Ребусу пришлось довольно долго ждать, пока в редакции снимут трубку. «Я инспектор Ребус из Гейфелдского участка». «Всегда рад потолковать с блюстителем закона», — приветствовал его репортер, — «как официально, так и неофициально». «Я не по служебным делам, сынок. Мне просто нужно поговорить с Мэри Хендерсон. Она больше в штате не работает и числится в отделе информации, а не новостей». «Но ведь это не помешало вам напечатать ее интервью с Верзилой Каферти на первой полосе, верно?» «Знаете, я давно носился с этой идеей». Репортер, судя по всему, усаживался поудобнее и готовился поболтать, проинтервьюировать не только Каферти, но и всех гангстеров западного побережья, да и восточного тоже, расспросить их о том, как они начинали, о законах, по которым они живут. «Спасибо за информацию, но разве я попал к Паркинсону?» Паркинсон Майкл, английский журналист и телеведущий, завоевавший известность своими беседами в эфире со знаменитыми людьми. Репортер засопел. «Да я упомянул об этом просто так, чтобы поддержать беседу». «Мне совершенно ясно, что все ваши писаки со своими ноутбуками сейчас на пленэре пытаются живописать народное шествие. Однако произошло вот что».